Слава Богу, братья и сестры. Ну, вы готовы сегодня послушать Слово Божье? Сегодня будет, конечно, я заранее извиняюсь, но будет немножко потверже пища, потверже. Вы знаете, это проповедь, я бы так назвал ее, brand new. Вы любите brand new? Какую-то вещь, там, машину купили, там, в дом принесли что-то brand new, не где-то с барахолки, а прямо с магазина, с гарантией. Знаете, какая-то вещь, которая, ну, знаете, написано «new» на этикетке. Всегда интересно, потому что там есть что-то то, что никогда еще не было. Даже в любой вещи, где написано «new», там что-то новое. И я верю, друзья, что Бог, наш Господь, Он тому, кто ищет Его, или кто приближается к Нему, Он дает всегда что-то «brand new». То, что ты, может быть, никогда не знал, никогда даже не думал, даже не размышлял об этом, Он влаживает в тебя. И ты несешь это, радуешься и пытаешься переварить. Почему? Потому что Бог хочет учить тебя чему-то. Он хочет что-то до церкви, что церковь, возможно, не видит сегодня. Мы скажем, мы все видим сегодня, дорогие мои. Если бы мы все видели, если бы мы все знали, мы бы сегодня были в том образе, в которой церковь была после Дня Пятидесятницы, где Господь был виден, где Господь действовал. Мы иногда не хотим признать это, что мы сегодня не несем образ той церкви. Мы пытаемся это, знаете, как-то замазать, как-то, ну, когда-нибудь, может быть, но мы должны признать, что Господь тот же самый, и церковь на этой земле – это люди, которые имеют того же Святого Духа, и Бог желает нас привести постепенно к познанию пути, чтобы нам войти в образ той церкви, которую Он создал. Сегодня этого не вижу. Сегодня я не вижу этого в моей жизни. И я не знаю, почему Бог вкладывает в меня постоянно эти темы. Я не понимаю. Но на этой неделе Господь вложил мне это слово, и я понял, почему я получаю примерно одно и то же слово, которое пытается внушить мне и вам, что мы сегодня должны двигаться в Боге, возрастать в Боге и видеть то, что Бог нам показывает. Не должны топтаться на месте, не должны успокаиваться, не должны утверждаться на чем-то, что мы достигли, и думать, что это уже все. У нас есть образец, у нас есть Библия, у нас есть то, что мы читаем каждый раз. Мы видим Иисуса Христа. Вы знаете, почему Иисус Христос? Он мог сказать одну фразу, и многие люди каялись и отдавали свою жизнь Богу. Знаете, какие это фразы Он говорил? Простые фразы. Он там не говорил, покайтесь, верьте в меня, или там, поверьте, что я от Бога. Нет, он говорил одну единственную фразу, и люди каялись и отдавали свои жизни. Знаете, какая это была фраза? Я по памяти говорю. Он говорит, пославший меня всегда со мною. Отец мой не оставил меня одного, потому что я всегда делаю то, что ему угодно. Написано после этого выражения, многие иудеи, они покаялись и стали веровать в Иисуса Христа. Почему? Потому что Иисус сказал, мой отец, он со мною, и я творю дела моего отца. И они все это видели, он меня не оставил. И видя то, что исповедует Иисус, и видя действительно в его жизни то, что это совершалось через Иисуса, они просто приходили и верили, что Он есть Тот, пришедший с Бога. Верили в Него, как своего Спасителя, и отдавали свои жизни. Ему не надо было проповедей больших, не надо ему что-то доказывать. Он просто утверждал то, что они видели. И когда люди видели, что его утверждение именно то, что есть в его жизни, они понимали, что нам нечего выбирать. Он есть тот, который говорит правду. Мы видим Бога в нем, потому что дела Отца Он совершает на этой земле. И они просто преклонялись и верили Его словам. Я вам просто прочитаю для начала, друзья, одно интересное место, которое мне открылось. Я думаю, сам Господь мне открыл это. Что сейчас церковь находится в каком-то смысле даже во тьме. Не в том, что мы не знаем Бога. Не в том, что мы не понимаем, что мы должны возрастать в любви, это очень важно, то, что мы укрепляемся в Иисусе. Но есть та область, что Иисус предсказал наперед, что будет тьма в церкви. Будет тьма, будет незнание, будет то, так сказать, неполноценность, что христиане будут не способны жить по тем стандартам, которыми жил Иисус Христос. Давайте просто прочитаем это место, чтобы я много не говорил, а просто мы возьмем это место. Сейчас его найду. Это записано Иоанна, 9 глава. Давайте прочитаем маленький короткий отрывок. Проходя, увидел человека слепого от рождения, и ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дела Божие. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе в мире. Я свет, мир». Как часто сегодня церковь рассуждает, видя больного человека: а кто согрешил? Может, он? А может, родители его? Нам нужно знать. Нам нужно именно исследовать, кто же все-таки согрешил, что вот он заболел. Мы рассуждаем, мы пытаемся найти причину, а Иисус говорит: я тут для того, чтобы творить дела пославшего меня. Он говорит: это для того, чтобы нам явилась слава Божия. Он говорит: доколе в мире есть свет миру. Но вот приходит ночь, когда никто не сможет делать того, что я делаю на земле. То есть он говорил и пророчествовал о том времени, когда церковь будет не способна делать то, что он делал, живя на земле. Он делал дела пославшего его. Зачем рассуждать? Зачем там искать виновного? Он говорит: этот человек будет здоровый, потому что я вижу Отца Творящего. Он взял то брение, сделал, плюнул. О, дорогие, если бы кто-то из нас плюнул и смешал землю со слюной, мы бы сказали: это не от Бога, это не гигиенично. Но он плюнул, смешал свою слюну, сделал брение с землей и помазал ему глаза. Этот человек стал зрячий. Почему? Потому что он увидел Отца, который ему сказал: сын мой, сделай вот так, плюнь, смешай с землей, и вот так исцели этого человека. И он говорит: я здесь на земле, чтобы творить дела пославшего меня, а не размышляя там, кто там согрешил. Вот сегодня церковь гадает, она размышляет, пытается понять, но не может делать дел Отца. Не может, она во тьме, никто не может делать. Кто из нас может сегодня, когда придет сюда слепой, хромой, возложить на него руки и сказать: золото и серебра нет у меня? А что имею, то даю. Ты скажешь: а мне это не надо. Как не надо? Если Христос сказал, что вы будете совершать такие же дела и еще больше меня будете делать, как это не надо? Ты отвергаешь то, что было в жизни Иисуса, что в жизни церкви. Ты этого не достиг, и ты не хочешь этого. Ты говоришь: мне это не надо, я только любить буду. Дорогой мой, ты многое не понимаешь. Поэтому давайте сейчас обратимся опять в первое послание Иоанна. И это ключевое место, которое основывается моя проповедь, она называется «Я написал вам, юноши». Вы помните, в 1 Иоанна, это во 2 главе, есть такие слова, когда духовно говорится о нашем духовном возрасте, когда мы можем делиться на 4 различных духовных возраста: дети, отроки, юноши и отцы. Давайте прочитаем быстренько этот отрывок, 2 глава 1 Иоанна. И он говорит такие слова: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Ха. Смотрите, 4 разных категории людей: дети, отроки, юноши, отцы. Вот давайте сегодня подумаем, в каком возрасте мы находимся. Первое, что мы должны делать, это говорить о Иисусе Христе. Это есть? Есть. Мы пытаемся говорить, мы пытаемся людям говорить о том, что Иисус Спаситель. Второе, мы знаем, это то, что мы должны являть любовь, мы должны возрастать в любви. Это процесс до конца нашей жизни, он никогда не останавливается, в каком бы ты ни был возрасте духовном. Мы растем постоянно в любви, потому что написано, что увидят, что мы ученики, когда увидят любовь между нами, что мы должны делать добрые дела, чтобы люди, увидя наши добрые дела, прославили Бога в день посвящения. Мы об этом много говорим, мы много об этом размышляем и верим, что это должно быть в нашей жизни, но почему-то мало мы размышляем о том, что мы должны, как христиане, когда мы растем в возрасте духовном, прийти в тот возраст, когда мы начнем делать дела нашего Отца. Вы думаете, почему люди так верили в Иисуса? Где написано, чтобы Иисус много добрых дел делал? Вы почитайте жизнь Иисуса, Там, где еда, у него был ящик, там носили ящик, они делали милостыню. Но это не было основное, то, что Иисус, почему люди спасались, почему люди приходили к вере в Него. Это было не основное. Основное то, что приводило людей к тому, что они склонялись пред Иисусом. Они видели те чудеса, те знамения, те исцеления, которые Он творил перед ними. Они говорили, они утверждали, говорит, мы видим это. Никто не может делать таких дел, если с ними не будет Бог. Многие еще больше веровали в Иисуса, видя, что Он творил такие чудеса. И Он воскресил Лазаря. Он делал различные чудеса. Он исцелял больных. И люди, видя это, они отдавали свои жизни и верили в Него. Почитайте, везде написано об этом, что это был основной признак, почему люди, они верили в Иисуса Христа. И сам Господь, Он также говорил, что если я не творю дел Отца, то не верьте даже мне. Но как не верите словам моим, то верьте делам моим, которые мне дано творить во имя Отца моего, чтобы поверить и узнать, что я в Отце и Отец во мне. То есть это истина, которую даже не надо дискутировать. И Иисус, Его основной аргумент был, что Отец мой делает, и я делаю. Вот и все. Я делаю дела Отца. И никто из людей не мог Ему подражать. Когда Он это делал, таким образом Он направлял внимание людей на Него, на Его Слово. И они, видя это, отдавали свою жизнь. Церковь не имеет этого. Церковь сегодня не имеет этого. Поэтому она в каком-то смысле находится во тьме, когда никто не может делать. По одной причине. Мы не выросли в тот возраст. Вот давайте быстренько посмотрим. Дети. Вы знаете, что Христос был тоже маленьким ребеночком? Он был также бейбочкой. Помните, когда Он родился? Скажите, когда Он родился? Какая была самая проблема большая? Кто на кого нападал? Иисус нападал на сатану или сатана нападал на Иисуса? Смотрите, когда мы младенцы во Христе, наше взаимоотношение с Богом то, что Бог, Он просто охраняет нас, Он пытается нас предотвратить, когда князь мира сего, Он пытается уничтожить нас еще, так сказать, в этом детском возрасте. Когда мы только родились, единственная задача у Бога – оградить нас. Мы видим, кто отпадает от Бога больше всего. Это младенцы, колеблющиеся. Увлекайся всяким ветром учения, потому что, будучи младенцем, мы должны возрастать в Боге. Мы еще не есть сильные. Мы еще не есть те, которые можем в своей жизни делать то, что желает Бог, чтобы принести славу Бога. Самая главная задача младенца – возрасти. Иисус Христос был маленьким младенцем, и Он убегал от Ирода. Сатана пытался Его уничтожить, уже когда Он был маленьким младенец. И Он не мог ничего сделать сатане. Бог Его охранял, Бог Его сохранил. И мы видим, Писание говорит, что Он возрастал, мы читаем 40 стих из Луки со 2 главы, младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. То есть младенец растет, укрепляется духом, у него свой рост, у него свое движение, он должен прийти в следующий духовный возраст, это отрочество, когда он начнет уже познавать Отца. Младенец, он, говорите, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи во имя Его. То есть младенец все еще познает, у него все те же проповеди, у него все те же мысли, что как Бог простил его, как нам сегодня получить прощение грехов. У него все те же мысли о суде вечном. Он все время думает о покаянии, как ему избавиться от греховности. Его занимают одни и те же мысли. В него Бог влаживает одно и то же слово. Он младенец. Ему еще надо вырасти из этого. Так у него свои задачи, но он самый уязвимый. Вы знаете, сатана, он здесь на земле, он для того, чтобы уничтожить христиан. И самое уязвимое место – это младенцы. Он направляет на них свой удар, чтобы уже в младенческом возрасте похитить. Смотрите, сколько сегодня мы видим, даже в нашей реальной жизни, люди только пришли к Богу, и потом они исчезают. Они уходят, их невозможно возвратить, потому что хитрый сатана, он имеет доступ, он очень легко может, если младенец не будет возрастать, если младенец не будет делать то, что Бог хочет, он может легко его увести назад в мир. Он еще не укрепленный, он еще не имеет силы. Даже сам по себе двигаться полностью зависит от Бога. Его вера еще не такая крепкая. Да, он радуется, но он еще не утвержденный в Боге. И поэтому сатана ходит, как рыкающий лев, желая кого поглотить, особенно младенцев. Вы знаете, почему сатана, он борется так с людьми? Почему он пытается уничтожить людей, чтобы они пошли в ад вместе с ним? Я уже говорил, что один человек, который был в аду, когда он возвращался, он спросил у Бога, сказал, почему сатана так не любит людей? Ну почему он так их не любит? Почему он хочет их погибели? Почему он борется с ними? Почему он не желает, чтобы они вошли во спасение? А ему сказал Иисус Христос, говорит, потому что он ненавидит Бога. А люди созданы по образу и подобию Божьему. И вот видя в людях образ и подобие Божие, он направляет всю свою силу для того, чтобы не дать человеку спастись. Но когда человек уже спасся, он пытается всеми силами, используя весь свой потенциал, весь свой обман, все свое лукавство, ложь, он пытается увести назад. Ему часто это удается, потому что младенец, он должен очень близко подходить к Богу. Смотрите дальше, отрочество. Когда мы проходим младенческий период жизни и вырастаем, мы входим в отрочество. Это уже тот возраст, как мы написали, что вы познали Отца. То есть это уже тот период жизни, Иисус Христос был отроком. Ему было 12 лет, мы видим его, что он был также в храме, родители его нашли, и он там уже говорил такие, знаете, возвышенные вещи, что учителя удивлялись, он слушал учителей, задавал вопросы. То есть мы растем в премудрости, мы растем в познании Слова Божьего, мы накапливаем потенциал знания о Боге, у нас растет любовь к нашим ближним, то есть идет процесс, мы возрастаем в Боге, мы становимся твердыми, мы уже на том месте, где должны быть в церкви. Он говорит, а где мне должно быть? Не то, что ли принадлежит отцу моему, он находился в храме, то есть мы уже сидим в церкви, мы уже утвердились, каждый раз ходим на собрание, можно так сказать, любим церковь, трудимся, то есть и когда мы читаем здесь у Луки, здесь описан отрочество Иисуса Христа, и здесь говорится такие слова, в 52 стишок, 2 глава Луки, он говорит, Иисус же преуспевал в премудрости, и в возрасте, и в любви у Бога и у человека. То есть это отрочество, когда ты уже возрастаешь в любви у Бога и человека, то, что мы всегда проповедуем, что нам нужна любовь, и мы говорим об этом, и иногда мы начинаем двигаться в этом. Вы видите, добрые дела появились, видим, какое-то смирение пришло. Это прославляет Бога, это то, чем мы можем сегодня влиять на этот мир. Любовь, она, знаете, она... Я бы не сказал, чтобы всех людей может сегодня влиять. Смотрите, друзья. Ну, к примеру, возьмем, есть много богатых людей, сильных, авторитетных. Если ты ему дашь там пару долларов, поможешь ему, это его не коснется. Потому что он сам тебя может купить полностью, со всем твоим имуществом. Есть люди, которые мощные, крепкие, богатые, не знающие Бога, гордые. Их ты своими добрыми делами, ты ничего их не коснешься, и ты не сможешь их изменить. Эти люди, они твоим, так сказать, этим свидетельством ты их не возьмешь. Есть люди обремененные, есть люди, которые действительно они нуждаются. И когда ты им помогаешь, они видят эту любовь, и действительно, видя, они могут быть привлечены к Господу. Но есть много людей, которые не будут достигнуты тобою. Это Господь учит. Ты не сможешь их достигнуть только тем, что ты какую-то любовь им окажешь. Потому что есть люди, которые должны прийти к Богу только по одной причине. Потому что они увидят живого Бога между тобой и мной. И они придут и склонятся, и скажут воистину, Бог между вами. Слава нашему Богу. Поймите, это истина. Это истина. Некоторым людям и мне сегодня нужно видеть живого Бога, чтобы я сегодня послушал тебя, чтобы я сегодня начал учиться от тебя, чтобы я даже поверил самому себе. Мне нужно видеть живого Бога, Его благодать, Его присутствие, Его дела. Без этого это что-то неполноценное, это что-то еще не дошедшее до вершины. Я не говорю, что это что-то пропадшее, но это то, что должно еще развиваться. Поверьте, так учит Библия. Так учит Библия. И мы видим Иисус, когда был в отрочестве, нигде не написано, что к нему приходил сатана, прибегал, начинал его искушать. Нигде не написано, что он какие-то чудеса делал, хотя католики, они там придумывают, что там где-то он птичку поймал, какое-то чудо сделал, еще рыбку там выловил. Я говорю, почитайте предание католической церкви, там у них есть о том, что маленький Иисус, он там творил чудеса, знамения, там исцелял. Но мы не видим в Писании отрочество Иисуса, его детство. Мы не видим ничего, ни чудес, ни исцелений, никакого противостояния с сатаною. Просто он растет, Бог его возвращает. И вот приходит тот момент, когда он приходит к Иордану. Вот это тот момент. Вы знаете, что мне Господь сказал? Господь сказал, что сейчас большинство верующих, они растут, но мало из них приходит до той границы Иордана. Многие просто не доходят туда. Они просто в детстве, они просто в отрочестве. Да, они возрастают в любви, да, у них есть познание Бога, они говорят о Боге, но к Иордану они не подходят. Вот и все, дошли до Иордана и остановились. И получается, что дальше движения нету. Но Иисус, мы видим, когда Он вырос, Он пришел на Иордан. И там, когда Он был на Иордане, мы видим, Он там посвятил Себя Богу. Он сказал: Господь, иными словами, я хочу. Вы знаете, когда ребенок вырастает, когда он становится уже ближе к юношескому возрасту, он уже не хочет, знаете, где-то там за папой своим что-то делать. Папа что-то делает, и он там пытается, что-то немножко у него не получается. Он говорит: папа, я хочу теперь научиться и быть тоже той же профессией, которую ты делаешь. Я хочу быть тем же доктором, я хочу быть тем же строителем, как ты. Хочу самостоятельно делать то, что ты делаешь. Я хочу научиться от тебя и быть таким же, как ты, отец. Это делают уже юноши, которые дошли до этого, знаете, момента, и они уже видят отца, они видят его дела и говорят: отец, я хочу быть таким, как ты. Я хочу продолжать твое дело. И вы знаете, Иисус, дойдя до Иордана, Он сказал: отче, я хочу делать твои дела на этой земле. Твои дела. Это было посвящение. И мы видим сразу после Иордана, Дух Святой ведет Иисуса в пустыню. Сегодня в пустыне очень мало людей. Вы знаете, это пустыня, куда пошел Иисус. Это не есть там испытание веры. Это не есть там трудный путь Царствия Божия, как многие говорят. Нет, пустыня Иисуса Христа. Это был тот период жизни Иисуса, когда Он пришел туда с одной единственной целью, чтобы Ему победить лукавого. Вы знаете, что говорится о юношах? Юноши, вы сильны. Это следующий. Следующий. Духовный возраст. Почему сильный? Потому что вы, что? Победили лукавого. И Слово Божье пребывает в вас. Юношеский возраст духовный. Это уже не детство, не отрочество. Это тот возраст, когда человек начинает думать о победе над лукавым. Когда начинает размышлять, чтобы ему пойти и сразиться с тем, который сегодня держит всю эту вселенную, который ослепил людей, которые не видят света. Он их держит. Он господствует над ними, чтобы ему пойти и распространять Царство Бога. Он хочет победить лукаво. Смотрите. И там пустыня. Как только он в пустыню пришел, и вот тут прибежал к нему с хвостом, сразу прибежал. Почему? Почему прибежал в пустыню сатана? Как вы думаете? Потому что он заботится о своем самосохранении. Он сильно заботится о своем царстве. Он сильно заботится о том, что он держит сегодня. Он хочет, чтобы его царство не было разрушено. Как только Иисус пришел в тот уровень, туда, в пустыню, Иордан, прибежал сразу туда. Прибежал, чтобы остановить. Прибежал, чтобы разрушить. Прибежал, чтобы не дать Иисусу выйти из пустыни. Вы слышите, когда он вышел из пустыни, это был совсем другой Иисус. Это не был младенец, который прячется от сатаны. Это не был тот отрок, который возрастал только в любви у людей, там, у Бога. Это был тот, который не просто уже побеждал сатану, а он просто шел и расхищал его имение. Он просто шел и расхищал. Он просто шел. И вы знаете, эти бесы, когда они видели этого Иисуса, который прошел эту пустыню, они падали. Написано, не люди падали, бесы падали. И они, знаете, что говорили? Они говорили: ты пришел раньше времени. Что делать? Кто помнит? Мучать! Знаете, чего боится дьявол? Он боится огня Духа Святого. Вы знаете, почему он не хочет, чтобы ты дошел туда, когда ты пойдешь расхищать его царство? Потому что огонь Духа Святого мучает его. Он причиняет ему еще больше боли, может, чем когда он будет ввержен в гену огненную. Он боится, чтобы эти люди, которые сегодня под его властью, чтобы его власть не была разрушена. И мы читаем в книге Откровения такие места, что «Рассвирепел дракон на жену и вступил в брань с прочими от семени его, имеющими свидетельство Иисуса Христа». И написано: «Они победили его». Победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. Они победили. Написано: горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел сатана в великой ярости, зная, что немного ему осталось времени. То есть мы видим, друзья, что Иисус, он прошел Иордан, и моментально он стал объектом внимание как Бога, так и сатаны. Почему? Потому что сатана знает обетование, которое Бог ему дал. Вы помните, уже тогда, когда сатана обманул человека, то Бог сказал ему, этому змею, он сказал ему такое обетование, что семя жены, что будет вражда между тобою и женою, между семенем твоим и семенем жены, что семя жены будет поражать тебя куда? В голову. Кому приятно, чтобы его в голову убили? Так он сказал, семя жены это ты, это я, это христиане, которые будут поражать его в голову, сатану в голову, по голове бить, потому что они сильны, потому что они получили силу от Бога, потому что их слово с авторитетом и силою. Смотрите, друзья, у нас есть слово. Написание говорит, апостол Павел говорит, наше свидетельство у вас было не только в слове, а в чем еще? Но и в силе, но и в Духе Святом, но со многими свидетельствами, удостоверениями, как вы знаете, мы были между вами. То есть простое слово о Боге, о Боге, это еще половина того, что должно быть в нас. Но Его сила, Его Дух Святой, сопровождающий нас, оно дает нам возможность быть совершенными. Поэтому мы видим, сатана, когда он увидел Иисуса, вошедшего в пустыню, он сразу пришел туда, чтобы бороться с Ним. И мы видим, когда ему не удалось это сделать, Иисус вышел, исполненный Духа Святого и силы. Поэтому, друзья, юношеский возраст – это возраст, когда Бог будет влаживать твои мысли. Вот такие проповеди, как Он влаживает мне. Я не говорю там, что я юноша, но я не знаю, почему Бог влаживает мне проповеди на эту тему. Он постоянно мне обращает внимание на то, что нужно идти дальше, что нельзя быть равнодушным к тому, что Отец не совершает своих дел посреди своей церкви. Нельзя говорить, что этого не надо. Нельзя говорить, что это не для нас, потому что Отец хочет разрушать царство сатаны. Писание говорит, что когда сильный с оружием охраняет дом свой, то в безопасности имение его. Кто это сильный? Это сатана. Он сильный, у него есть оружие. Он охраняет свое царство, которое он утвердил здесь на земле. Это люди, которые не знают Бога. Но написано, когда сильнейший его приходит, то он забирает у него оружие и потом расхищает имение его. Поэтому сильнейший – это тот, который, пройдя юношеский духовный возраст, он проходит пустыню, это нелегко. Прийти на Иордан нелегко, пройти пустыню еще труднее. Мало кто сегодня там двигается. Многие только до Иордана доходят и останавливаются. Вы знаете, когда народ Божий шел в обетованную землю, они шли в эту обетованную землю, они дошли до этой границы. И вот эти 10 человек, слышите, которые не были готовы войти в обетованную землю, они погубили весь народ. Из-за этих 10 человек, соглядатаев, которые сказали, мы не можем победить, там такие люди, да там... Они весь народ совратили, весь народ оказался неспособный двигаться дальше, славу Божию, туда, где нужно было бороться, но там, где были этот мед и молоко текущее, эти великие благословения Божии, они туда не пошли из этих 10 человек, которые сказали, нет, дальше мы не пойдем. И только 2 человека, Иисус Навин и Халев, они говорили, нет, мы можем пойти, мы завоюем, потому что Бог с нами. Дорогие мои, поэтому я сегодня возвещаю это, чтобы... Я не знаю, для кого это проповедь. Она может быть для меня только. Но я верю, что есть здесь христиане, которые понимают эту истину, что наш Бог, наш Отец, Он не спит. Он не остановился. Он не перестал, знаете, делать своих дел. Он их продолжает делать. Но делает Он их на небе пока. И Он хочет свои дела явить этому миру, но через тех людей, которые будут способны плюнуть на землю, сделать бремя из слюны и положить на твои глаза. Ты поверишь в это, что это от Бога? А в другом месте написано, что Иисус подошел и просто плюнул. Скажешь, не от Бога. Бог так не делает. Делает. Бог что хочет, то и делает. Но потому что ты не веришь и не видишь Отца, ты это никогда делать не будешь. Иисус никогда делал все одинаково. Он делал так, как видел Отца. приходит в субботу. Сидят там эти фарисеи, уже пришли за ним наблюдать. И этот сухая рука. Иисус, да перестань, суббота, не надо их там соблазнять. Ну да в понедельник. А он берет, говорит, протяни руку свою. И перед ними исцеляет. Скажите, Бог так делает? Ты же соблазнил людей, так же Бог не делает. Надо мудро поступать. А Иисус говорит, Отец мой до ныне делает, и я делаю. Ему папа сказал, исцеляй пред ними, пускай злятся, пускай скрежещат зубами, вот так надо. И он делает, они на кого не смотрят. Соблазнились, ну и соблазняйтесь. Не отец сказал, и я это сделал. И человек, он получил исцеление. А мы всегда смотрим на обстоятельства. Нам нужно умом своим переварить, как правильно. Мы не видим отца, мы размышляем, и поэтому Бог не действует. Мы не верим, мы не знаем. Мы не чувствуем, мы не движемся, мы не видим, мы не побеждаем в нашей жизни. Поэтому, друзья, последний возраст, я заканчиваю. Отцы! Знаете, что такое отец? Отец, который может рождать детей. Скажи, сколько ты родил детей в Царстве Божьем за последние 2 года? Скажи, быстрее. Сколько людей через тебя пришли в Царствие Божие на этом месте? Поднимите, кто хотя бы 2 привел. Кто привел 2 людей из мира, не детей своих? Никто. А никого отцов нет. Нет, друзья, отцы, вы привели, да? Хорошо, пусть Бог вас благословит. Но отцы, друзья, они рождают детей в Царстве Божьем. Они полностью в Боге. Бог делает через них свои дела. Они способны тем, что они движутся в Боге, приобретать детей в Царстве Божьем. У них это способность. Это не то, что они там стараются сильно, чтобы одного спасти. Бог через них показывает себя. И люди приходят. Вы знаете, когда Иисус проповедовал, не нужно было говорить, придите. Вот здесь Иисус пришел. Написано, весь город собрался у дверей. Написано, что им даже кушать хлеба было некогда. Вы слышите, дорогие, что такое быть духовным отцом, когда отец, он через тебя проявляется. Люди просто приходили, они не слушали фарисеев, они не слушали своих первосвященников, что они говорили. Они просто бежали к Иисусу, не было места, разбирали крышу и спускали больных, потому что там был отец духовный. Там тот был, через которого папа показывал свои дела. Там был свет. Христос сказал, да коли я в мире, я творю дела отца моего, но скоро будет тьма, когда никто не может делать. Поэтому, друзья, я не хочу, чтобы это было обличение, это просто слово, чтобы мы поняли, что мы христиане, и мы должны провозглашать силу нашего Бога. Мы должны об этом говорить, мы должны проповедовать нашего Бога, не просто спасающего, не просто милующего и нашу жизнь устраивающего, но того, который делает чудеса, знамения, который являет свои силы через нас. Что Он должен действовать через нас. Он сильный Бог, Он всемогущий Бог. Вы знаете, когда пришли к Иисусу от учеников, ученики Иоанна, и сказали, Иоанн спрашивает, ты ли от Бога? Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого? Ну, странный Иоанн, уже ж ты видел столько знамений. И Он ему сказал, единственное свидетельство, которое сказал Иисус, чтобы показать Иоанну, на чем есть вершина свидетельства, что человек от Бога. Он говорит, идите, скажите Иоанну, что вы видите и слышите. А что? Слепые что? Разрывают. Хромые что? Ходят. Да? Это он перечисляет много-много тех людей, которые были больны, они исцеляются. Люди, которые заняты, они освобождаются. И он говорит, блажен, кто не соблазнится о мне. То есть Иисус сам подтвердил, что его самое главное свидетельство того, что он совершенен пред Богом, что он от Бога, было то, что папа через него совершал свои дела. Поэтому, церковь, я хочу, чтобы через это слово вы не обиделись. Любовь хорошо, знание хорошо, премудрость хорошо, научаться нужно, расти. Но просто я молю Бога, чтобы некоторые из вас, а может быть и все, подошли к Иордану когда-то. Чтобы когда-нибудь Бог вложил в ваше сердце. Вы знаете, когда Бог влаживает, ты уже не выбросишь, ты уже не сможешь это затоптать, не сможешь это уничтожить. Оно не уходит. Как бы ты ни хотел, оно там сидит, и Бог, пока ты не пойдешь дальше, Он не успокоится, Он будет тебя вести дальше. Чтобы Бог вложил в ваше сердце именно вот это слово Иордана, что нужно подойти к Иордану, что нужно подойти туда, где ты станешь юношей, где ты сможешь побелить лукавого, там в пустыне, чтобы потом прийти и расхитить его имение. Потому что кто будет это делать? Сколько мы будем говорить языком друг друга, рассказывать о великих делах Божьих, а сами будем не способны ничего делать для Него. Вот о чем Бог сегодня, так сказать, заботится, и что Он хочет, чтобы мы обратили на это внимание. Друзья, пусть Бог прославится. Вы, дети Божии, я тоже. Он нас любит, Он нас спас. Но Он показывает, что есть еще движение вперед. И я думаю, что некоторые люди могут принять это слово. Ему слава за все. Аминь.